Бадминтон. Угрюмая соседка по купе кашляла, мешала думать. Колеса отстукивали: «Ты куда, куда, куда? Зачем, зачем, зачем? Он тебе кто, кто, кто?» И правда, кто? Зачем? Куда? Кира помчалась из Москвы в Петербург на следующий день после удаления воспоминания Соколова, хотя ей вдруг стало казаться, что она все это выдумала. Не было ни черного человека с пистолетом, ни озера в парке, да и Соколов к ней вовсе не приезжал. Одна только песня, которая осталась в плейлисте капсулы, как тоненькая ниточка вела ее в тот тревожный вечер и раз за разом прокручивала в мозгу клубок. Соколов, его отец, убийство. Кира и так, и эдак уговаривала себя, что это не ее дело, что цели у нее совсем другие, что она не за этим создавала капсулу. Но страх и желание знать все-таки победили. Она стала искать в сети хоть что-нибудь о том дне. Поезд все летел и летел вперед, мимо со свистом и гудением проносились его серебристые копии, такие же скоростные и безжалостные. И от этого звука девушка постепенно успокоилась. Она отлепила одеревеневшие руки от живота. Кира часто их так прижимала к себе неосознанно, когда нервничала, и легла в глубокое мягкое кресло. Она надела наушники, хотя в них не было музыки, только чтобы не поддерживать с соседкой по купе ненужный затянутый разговор. Кира, не отрываясь, смотрела на темно-зеленые елки и ясени за окном, которые плавно растягивались в длинные полосы и исчезали в севшей на хвост поезда темноте. Наутро после сеанса в капсуле с Соколовым Кира безуспешно насиловала поисковик. Она пыталась достать из легального сегмента сети то, чего в нем никогда не было — правду. Самоубийство Александра Соколова, семья Игоря Соколова, Игорь Соколов, детство. Но натыкалась она только на слащавые воспоминания соседей и одноклассников. Они слишком старательно хвалили Соколова и его семью, надраивая и без того слепящий нимб президента. Кира бесилась, схлопывала поисковик, ходила курить по 10 раз за день, отменила все встречи, но ничего ценного так и не нашла. Мечникова прожигала глазами наручные часы, сообщение от Соколова не приходило, да и зачем бы он стал ей писать? В конце концов Кира не выдержала, перелогинилась, запустила режим инкогнито и другой браузер и полезла в Даркнет. Проторчав там около часа, она набрела на парочку более-менее ценных роликов. Это были, кажется, соседи Игоря по самому первому дому, где он когда-то жил с родителями, на Циолковского, 11, в Петербурге. Кого и чего боялись эти люди, все сплошь с заблюренными и замыленными лицами, Кира предполагала, но это еще больше настораживало, слишком уж нестройная картина складывалась о семье Соколовых. «Знаем, конечно, жили тут они долго, а потом разругались и разъехались. Но это же жизнь, у всех бывает. Про отца его ничего не знаю, но дело громкое было, да. Убили его. Говорят, его еще за незаконный сбыт привлекали и госизмену на него посмертно повесили, но этого я вам не скажу, точно не скажу». «А, это родители Игоря Александровича-то. Мать балерины в Мариинке была, редкостная красавица, умерла, вот, кстати, пару месяцев назад, вы слышали? В Москве умерла. Ну, она тут уже не жила давно. А отец его с собой покончил лет 20 тому, в этой же квартире как раз наверху. Тут после этого полиция и ребят в штатском табунами ходили, все фиксировали. Квартиру месяца на три опечатали, а перед тем труп достали и увезли непонятно куда. Президент тогда еще мальчишкой был, в гимназии военной учился. Не приезжал ли сюда? Нет, даже, вроде говорят, на похоронах не был». «Развелись-то они очень давно. Говорят, по договоренности брак у них был. А потом жили каждый со своими любовниками. Но жили тихо, мирно, никогда шума от них не было, и мусор их уборщица всегда выносила. «Сам-то Игорь Александрович отсюда в 7 лет сбежать пытался. Ну, как родители официально развелись, так и пытался. Не скажу, что это правда, но ходят такие слухи. Старожилы помнят, как его искали. А я тут только с 40-х живу, так что правды всей не знаю. Да и с подоконника, говорят, его снимали тоже. Это он один раз такое выкинул, и больше вроде не повторялось. Потом его услали в гимназию, и он тут жить перестал. Жил тут Сашка Соколов, генерал. Конечно, помню. Правда, сын его совсем на него не был похож. Сашка-то огромный такой шкаф, светло-русый, усатый. Вояк такой. Даже в гробу, говорят, лежал по стойке смирно. А Игорь Александрович в детстве был темненький, худенький, с вот такими глазищами, вечно будто больной или невыспавшийся. Слонялся тут один. Никогда у него толком друзей не было. Да и сам он почти не разговаривал, только с шаром своим железным. Но это у них у всех по юности такие компьютеры были. Модно это было тогда, с голосом, но без экрана. А сейчас-то он вон где. На самый верх забрался, не помнит уже корней своих. Хотя во всех интервью хвастается, что, мол, из простых людей вышел. Ну да, из простых. Ага. Не сильно-то простые были Соколовы. Весь 6-й этаж занимали. Так, ну, мне пора, простить. Игорь Александрович в детстве вел себя тихо, незаметно, особо ни с кем не дружил. Отец его был генерал и самоубийца. Но говорят, что все не так просто с его смертью. Кто-то даже рассказывал, что жена эта, Арина, постаралась из мести, потому что он любовницу завел. Нашли его в неестественной позе, хотя дверь закрыта была. Так что если и убили, то это кто-то из своих же. Да и теперь уже не докажешь, сколько времени прошло. Говорят, когда отец их бросил, Игорь Александрович маленький избежать за ним пытался, вернуть хотел. Любил его очень. А потом его в колледж мать отправила, в какой-то военный. И был он там аж до 18 лет. Ну, вот так и повелось. Никто о нем ничего до сих пор не знает, и что в голове у него тоже. Мы, конечно, всецело за Игоря Александровича, вы не подумайте. Но вон двор-то у нас разваливается, а президент про свое родное гнездо даже не вспоминает. Не делай это. Хоть бы денег дал на ремонт, что ли. Вы там ему передайте, пожалуйста. Кира шумно выдохнула, потерла руками виски и нехотя запустила еще один ролик, совсем короткий. Кажется, это говорила какая-то пожилая женщина. Голос ее был до неузнаваемости видоизменен алгоритмом маскировки и напоминал робота. «С матерью он никогда не был близок. Его их соседка нянчила, давняя знакомая матери Соколова-старшего, Баташова ее фамилия. Приличная с виду женщина, но как он президентом стал, 3 замка в квартире поставил и с журналистами не общается. Так что если и расскажет вам кто-то о нем подробнее, чем я, то только она. Но это вряд ли, очень вряд ли». «Ну, наконец-то». Кира больше не выходила наружу, курила прямо за рабочим столом. Она судорожно вбила в поисковик. «Баташова, Санкт-Петербург, Циолковского, 11. Слитые базы прописок». Пробежалась глазами по результатам выдачи. Так и есть, няня Соколова все еще жила в том самом доме. Некая Баташова Валерия Ивановна. Мечникова помолчала пару минут, словно на что-то решаясь. А потом свернула проекцию и вышла из-за стола. Занятая своими мыслями, она чуть не врезалась в Стрелковского в коридоре и, торопливо извинившись, прыгнула в такси до Ленинградского вокзала. Кира покупала билет в попыхах и не посмотрела на время прибытия, и потому в 3:30 утра очнулась от резкого толчка. Поезд стоял на конечной, пассажиры тащили вещи наружу в белую ночь. Она сквозила в окнах вагонов, и где-то вверху, в самом зените неба, уже смешивалась снежной акварелью питерского утра. Отчаянно борясь со сном, она вышла на перрон и задумчиво посмотрела на поток бегущих людей. Там, за головами, за автоматическими пунктами досмотра, уже просыпался Петербург, странный и так до конца и не понятый ею город. И хотя москвичам не требовались визы, чтобы сюда кататься, она бывала здесь от силы раз пять за жизнь. И все на каких-то конференциях, мимоходом. Ни разу она не прогулялась по Питеру, куда глаза глядят, не присмотрелась к линиям и домам, похожим на каменные статуи в музее, не выпила коктейль в маленьком уличном баре на два столика и не поболтала ни с одним коренным петербуржцем, чтобы понять, чем тот дышит, о чем мечтает и почему до сих пор никуда отсюда не уехал. В этом городе можно было жить, только гуляя. На ходу, без остановки, впитывать пронизывающий ветер, щупать лужи промокшими ногами, приглаживать в зеркале кудри, что появлялись от влажности даже на самых прямых волосах. Жить от гостей до гостей, от разговора к разговору на кухнях коммуналок. Они, коммуналки, как класс все еще существовали, хотя и прикрывались новенькими ремонтами и вывесками «Коливинг» и «Хостел». И казалось, что если поскрести стены питерских домов как следует, то можно сковырнуть все новое и наносное и приоткрыть тайны прошлого, зов которого и привел ее сюда. Остро пахло нагретыми рельсами, дешевой выпечкой и электричеством, которое гудело в высоковольтных проводах. Ни запаха залива, ни криков чаек пока не наблюдалось, и Кире даже показалось на секунду, что она приехала не туда. Но сияющая вывеска «Московский вокзал» ее успокоила. За спиной Мечниковой болтался белый рюкзак. Она машинально затянула лямки потуже. В рюкзаке валялись только ручка диктофона и походный набор, запаянный в пластик, зубная щетка, расческа и смена белья. Она купила этот набор в попыхах на Ленинградском вокзале в красном кубе-автомате «Все для путешествий». «Должно быть, это автомат для очень легкомысленных путешественников», — подумала она, подставляя сканеру лицо для оплаты. Кира обычно уезжала так, будто вовсе не собиралась возвращаться, без обратного билета и с минимумом вещей. Пару раз из-за этого она даже оказывалась в неловкой ситуации, потому что пыталась объяснить мимолетным знакомым, почему уже две недели торчит где-то под Псковом, в Костроме или во Владивостоке, хотя в этих городах у нее ничего и никого нет. Она одинаково сильно любила как маленькие характерные города с историей, так и суматошные миллионники, из которых можно было прыгнуть в электробус или арендованную машину и умчаться куда-то еще дальше, к черту на рога. Долго оставаться на одном месте ей категорически не нравилось, и она даже в Москве то и дело меняла съемные квартиры, чтобы не привязываться к одному месту слишком сильно. В состоянии привязанности для нее крылась какая-то уязвимость, небезопасность, неправильность. Как будто ты принадлежишь чему-то, а не управляешь своей жизнью сам. Кира почти никогда не договаривалась о встречах с сетевыми знакомыми, чтобы не быть обязанной общаться с человеком, который в реальности мог оказаться неприятным. И потому в поездках особенно остро ощущала свое одиночество. На вокзале в Петербурге ее, конечно, никто не ждал. И хотя, стоя на перроне очередного города, Кира часто представляла, как кто-то зовет ее в толпе, в реальности при таких обстоятельствах она никого так ни разу и не встретила. В мыслях Киры человек, встречающий ее, всегда был хорош собой, спокоен и высок, но она никогда не могла рассмотреть его лица, видела только руку над толпой. Он звал ее, она слышала смех в его голосе, но он не бежал навстречу и не суетился, потому что знал, она уже здесь и никуда от него не денется. Поток людей скоро иссякнет, и они увидят друг друга, только надо еще чуть-чуть, ну совсем немного подождать. В глубокой задумчивости Кира простояла на перроне минут 10, а потом тяжело вздохнула и продиктовала часам адрес, который еще по дороге на Ленинградский вокзал заучила наизусть. «Циолковского, 11». Часы послушно вызвали ей беспилотное такси. Маленький закрытый дворик состоял из четырех домов. Первый дом, фасадом глядящий наружу, был постарше, высокий, фасонистый и островерхий, из выгоревшего рыжего кирпича. Другие, которые образовывали с ним колодец, были пониже и попроще, серо-розовые и немного обшарпанные, как, впрочем, и почти весь остальной Петербург. Решетчатая калитка ожидаемо оказалась закрыта. В такую рань во дворе никого не было, только перекатывались в тишине от ветра комья тополиного пуха. Асфальт уже начал потихоньку раскаляться и черстветь от жара. И где-то в торце серо-розового дома сквозь открытое окно зашкварчала сковородка. Кира с завистью сглотнула. Она не ела со вчерашнего обеда и совсем не отказалась бы перекусить. Рыжий дом и оказался тем самым номером 11. Он был полностью отреставрирован в стиле возвращения к истокам. Строители удаляли советские и перестроечные наслоения, следы нулевых, 30-х и 40-х, и восстанавливали здание в оригинальном виде, каким его когда-то задумал самый первый архитектор. Конек покатой крыши дома был похож на крест из белых и охряных кирпичей. Они резко отличались по цвету от основного массива здания. Должно быть, конек пристроили позже. Высокие окна, широченные подоконники, забитые цветами, круглые окошки под крышей. Там наверняка до ремонта селились голуби, подумала Кира. И пара-тройка каминных труб. Дом как дом. Потомившись с полчаса у калитки, Мечникова наконец дождалась. Какой-то сонный щетинистый мужик в необъятных штанах, которые хлопали как паруса от малейшего ветра, выплыл из подъезда с тощим старым йоркширом на поводке. Она прошмыгнула во двор за спиной собачника и опустилась на первую попавшуюся лавочку. Двор производил впечатление благополучного и благообразного бюргера, который как-то воскресным утром вышел за хлебом, а потом разболтался с соседями и забыл, зачем шел. Никакой суеты, никакого пафоса, навязчивых и нарочитых клумб искусственной формы. Так, пара разросшихся без ухода кустов сирени под окнами, да шапки высокой травы и незабудок в оторочке из все тех же красных кирпичей. Дом стоял на земле крепко, от него веяло каким-то убаюкивающим покоем и беспечностью длинных летних каникул, когда можно сесть на балконе в шортах и, закинув ногу на ногу, утонуть в толстой книге или фильме обо всем и ни о чем. По низу дома ютились бестолковые магазинчики, в средних этажах располагались однушки и двушки жильцов попроще, а верхние этажи с мансардами занимали, по-видимому, персонажи побогаче. Многокомнатные квартиры 5-го и 6-го этажа были соединены друг с другом. Это Кира поняла по обилию одинаковых тяжелых штор на окнах. Похоже, именно на одном из этих этажей и жили когда-то Соколовы. После многочасового чтения и просмотра видео о соколовских местах в сети Мечникова сделала вывод, что дом этот не пользуется популярностью у туристов. Должно быть, потому что сам Соколов не бывал здесь с момента переезда из Петербурга, лет 20 как. «Он перестал сюда приезжать после того, как умер отец», — резанула Киру очевидная мысль. «А вы к кому?» — подозрительно прищурился собачник. Йорк вился у его ног и возбужденно тявкал, пытаясь упереться микроскопическими передними лапками в Кирины джинсы. «О, наверное, к вам. Я биограф. Пишу о семье Игоря Соколова. В конце концов, даже если меня схватят, ну что они мне сделают? Соколову нужна капсула. Точно нужна, так что максимум немного посижу в тюрьме за дискредитацию личности президента». «Опять на Соколова копаете? Сколько вас таких развелось? Ходите сюда, как к себе домой, задолбали!» Собачник ругнулся сквозь зубы, но удержался от мата, потому что Кира испуганно замолчала. Выглядело это очень по-женски и уязвимо. Собачник немного смягчился. «Ладно, заходи. Как, говоришь, тебя зовут?» Она юркнула следом за ним, и они стали подниматься по лестнице со старинными витыми перилами. Лифта в доме не было. «Кира?» «Водку будешь, Кира?» «Ну, смотри, Баташова тетка строгая, но справедливая». Раздобревший от водки в 8 утра, Людовик постукивал пальцами по столу. «А тебе она зачем?» Кира курила, пытаясь выглядеть незаинтересованной. «Да так, книгу хочу написать, но не о Соколове, а о его семье и близких. Я знаю, что они с Валерией Ивановной были близки». «Но это факт. Она своим знакомством с семьей президента очень гордится. Но тебе дверь точно не откроет. Она давно на эти темы не общается». «А вы что, ее лично знаете?» «Ну да. Только мне в магазин надо. Опаздываю я». Кира поняла, к чему он клонит. «Сколько?» «Да ты чё, совсем уже? Мне твои деньги московские сраные не нужны». «Ладно, ладно». Кира легко встала и пошла ко входной двери. 500! Прокричал ей в спину Людовик. «Не, 600!» «Всего?» Кира удивленно обернулась. «Не рублей, 1000!» Она поперхнулась. Деньги у Киры, конечно, были, соколовские, что казалось ей особенно ироничным, но жадность Людовика просто поражала. «Так вот на что ты тут пьешь и йорков покупаешь», — подумала Кира, вкладывая в его руку токен. Людовик довольно крякнул и спрятал токен в карман. «Я Баташовой по хозяйству иногда помогаю. Ну, там полку повесить или стиральную машину починить. Я ее предупрежу, что ты придешь. Замолвлю словечко. А дальше ты уж сама идет». Кира стояла напротив нужной ей квартиры, не решаясь позвонить. Понимала, что шанс будет только один. Людовик уже должен был предупредить Баташову, но Мечникова медлила, осматривала стены бледно-зеленого цвета, окна, засиженные мухами, с разводами от тряпки и белесым налетом пыли в углах. По всему выходило, что 17-летнего Соколова даже не было здесь, когда отец застрелился. Но что-то все-таки не давало Кире покоя, какая-то деталь, которую она, кажется, упускала. Ведь не может же быть, чтобы черный протуберанец из сна появился просто так. «Или тебе просто очень хочется найти, в чем его обвинить?» Кира с досадой сунула диктофон в карман. Кнопка дверного звонка оказалась тугой и долго не поддавалась. Звука не было. Нажала поэнергичнее. Ничего не изменилось. «Так», — протянула Кира. «Уходи отсюда. Она все равно ничего не видела. Такие только короткие юбки девок обсуждают, сидя на лавочке». Мечникова осторожно постучала. «Кто там?» Чистый, не скрипучий, не старческий голос ответил ей из-за двери мгновенно, и она чуть не вскрикнула. Настолько это было неожиданно. «Я Кира, биограф. Я от Людовика». «И что?» — снисходительно спросил голос. «Если вы по поводу Игоря Александровича, то я не даю интервью. Мне нечего вам сказать». Внутри квартиры послышался писк дополнительных замков. Кажется, Баташова собиралась запереться плотнее. «Я только хотела спросить кое-что о смерти его отца. Это быстро, я займу не больше 10 минут». «Мне это неинтересно. Не хочу». «Для Игоря Александровича это важно. Его отец, ну то, что с ним случилось, кажется, это было не самоубийство. Я уверена, что это было не оно. Уходите. Семья Соколовых — мои давние друзья. Добропорядочные, честные люди. Нечего тревожить их память. Ариночка только недавно от нас ушла. 3 месяца как, а вы опять за свое. Копаете, как кроты. Хорошая была семья. И Игоречка они любили. Уходите». Загремела щеколда. Видимо, Баташова не слишком доверяла современным замкам. «Да его мать аборт хотела сделать, когда была им беременна, а отец на этом настаивал. — отчаянно прокричала Кира. «И Игорёчек ваш выжил чудом! А так-то да, они его очень любили!» Возня за дверью прекратилась. «Откуда вы знаете?» — еле слышно спросил голос. Кира усмехнулась. «Есть источники!» Баташова помолчала. «Это очень большой секрет. Арина за всю жизнь так никому об этом и не сказала, кроме родной сестры, которая умерла 5 лет назад, и меня. Кто вы такая?» Дверь распахнулась. На пороге стояла сухонькая загорелая женщина, одетая в хорошо отглаженный домашний хлопковый халат, усыпанный розовыми, лопающимися от обилия лепестков пионами. Настоящая холёная петербурженка, наверняка потомственная и, может быть, даже из знатной семьи. Она явно хорошо знала свои сильные и слабые стороны и выгодно их подчеркивала. На тонкой коже ее скул сияли легкие румяна. Кира внутренне восхитилась ухоженностью старушки. На вид женщине было лет 50, но чисто логически Кира понимала, что на самом деле ей за 70. Иначе как бы она могла нянчить маленького Соколова? «Может, дочка Баташовой?» — пронеслась неловкая мысль, но дама в дверях тут же развеяла ее сомнения. «Да не бойтесь вы!» Она хрустально рассмеялась. «Меня Валерия Ивановной зовут, но для вас просто Лера. Так уж и быть». «Заходите. Заинтриговали меня. Подозреваю, вы голодны?» «Так вот я и говорю. Со смертью Сашечки Соколова не все ясно, далеко не все. Камер-то тогда не было. А появились они как раз накануне того дня, когда он погиб, царство ему небесное, как раз за сутки до того. И потом всю неделю тут пауки эти ползали». «Какие?» «Пауки». Кира смутилась, вглядываясь в абсолютно спокойное лицо женщины. «Ну, камеризаторы эти. Черные такие люди с липучками на руках, которые по стенам лазать умеют. Камеры они ставили тут по всему подъезду. И в квартире Соколовых тоже, даром, что тело отца Игорёчка еще не остыло. Сволочи они. Души у них нет». «Какой он вам Игорёчек? Он же здоровый лоб, 38-летний, к тому же президент», — про себя прыснула Кира, но серьезно покивала собеседница. Валерия Ивановна явно гордилась знакомством с Соколовыми, хотя и не хвасталась в открытую, как остальные жильцы дома номер 11. Бросив взгляд на чайные чашки из тонкого фарфора, с синими, будто морозными узорами, которые она выставила в честь прихода Киры из старинного серванта, Баташова скрылась на кухне. Кира внимательно осмотрелась. Однушка, но очень аккуратная и ухоженная, со старым паркетом, отполированным до блеска. Заложенный кирпичами каминный портал. На полочке сверху целое семейство стеклянных зверей. Зайцев, белок, мышей и прочей живности, сделанные из ярких кристаллов или декоративного стекла. Они празднично посверкивали в лучах заходящего солнца. Кирпичи камина отличались по цвету от тех, которыми он был заложен. Наверняка, когда Баташова была молодой, а Игорь маленьким, камин работал. Справа от Киры она сидела на диване. Стоял низкий большой стол на изогнутых ножках. Там лежали груды и вязальные принадлежности, спицы разной длины, копна пушистой пряжи, кашемир, шерсть, снова кашемир и куски разномастного вязания. Очевидно, Баташова вязала вещи на заказ. Предметов было много, разных размеров, несколько детских и пара взрослых. Ручная вязка снова вернулась в моду после того, как почти всю одежду стали делать роботы или печатать 3D-принтеры. Это считалось особым шиком — носить то, что руками создал человек, причем желательно из органических материалов. У окна стоял стеллаж с книгами, а на самой нижней полке, почему-то под стеклянным колпаком, как в музее, лежали две старинные бадминтонные ракетки и валан, сделанный из белоснежных перышек. «А!» — оживилась Баташова. Она, как черт из табакерки, появилась на пороге с пирогом, из которого сочился сладковатый яблочный порог. «Это вот и Горяша делал, когда помладше был. Он у меня однажды целое лето провел. Это когда Сашенька, отец его, ушел в другую семью жить. Ну, дело молодое, что тут скажешь. А Ринкт тоже не промах была. Когда Сашка их бросил, она сразу укатила на море с каким-то молодым любовником. Ну, видно, чтобы забыться, развеяться. Очень уж она страдала по Сашке. А мальчика мне оставила. Он тогда диковатый был, людей сторонился. Еще чуть-чуть, и его бы не спасли в семилетнем возрасте. Он же в окно хотел выйти. Но тебе, наверное, уже другие соседи рассказали. Это когда отец от них только уехал, а Арина и Горяш сказала, что осенью в гимназию военную его отдаст. С проживанием. Сильно он тогда переживал. И отца любил, конечно, без памяти. Я тогда не работала уже, только-только на пенсию вышла. Вот и оставили Игоря мне. С горой таблеток, давала ему по часам, разные. До сих пор вспоминаю, как он их смешно считал, загибая пальчики. А вы в курсе, что он теперь президент и ведет себя довольно жестко, если не сказать жестоко? В лоб спросила Кира, устав вынимать из ушей этот сахарный сироп. Да. Спокойно ответила Валерия Ивановна. «Но для меня он тот самый мальчик, который залезал на этот вот диван, и ноги его до пола не доставали. Да-да, ты сейчас сидишь на этом диване». Он грелся у камина и молчал, лохматый такой, чернявенький, всегда в обнимку с книжкой. Какая-то голубая у него такая книжка была, в мягкой обложке. Я уж и не помню, как называлась. Сказки какие-то. Не расставался он с этой книжкой, сколько помню. Говорил о ней всегда коротко. Мама подарила. Кира слишком внимательно изучала кирпичи камина. «Знаете, я пойду». Она оглянулась в поисках рюкзака, схватила его и почти побежала к дверям. Баташова догнала ее в прихожей и дотронулась до плеча, когда Кира резко и раздраженно затягивала шнурки на кедах. «Ты его знаешь лично, да?» Позади Баташовой покачивалась открытая дверь ванной с узким высоким зеркалом в пол. Там отражался закат из окна большой комнаты, и оттого фигура Баташовой казалась засвеченной, полупрозрачной, как на старинных фотографиях. Кира только сейчас заметила, какие синие у Баташовой глаза, как васильки. «Вижу, что знаешь». Мечникова смутилась. «На вот, возьми. Передай ему привет от меня». Кира обхватила одной рукой обе ракетки. Валан мягко лег во вторую руку. «Он одинокий такой всегда был. Просто жуть!» — зашептала вдруг Баташова, словно боясь лишних ушей. «Я на него в окно как ни посмотрю. Он всегда один играет. Отбивает этот валанчик дурацкий сам с собой. Вверх-вниз, вверх-вниз. Дети его сторонились, не иначе чувствовали что-то. Как будто он проклятый был, мой Игорь. Да какой же он проклятый? Просто несчастливый». Баташова часто заморгала. «Ну, ты иди, иди». Она махнула рукой, видимо, собираясь плакать. «Тебе, небось, и на поезд в Москву еще надо не опоздать». Когда Кира вышла во двор, ее ощутимо потряхивало. Она не брала обратного билета, не бронировала гостиницу и не знала в целом, что ей делать дальше. Лавочку, на которой Кира сидела утром, успела порядочно припорошить тополиным пухом, и она машинально провела по нему рукой, прежде чем сесть. Пух был нежный, как двухнедельный котенок, почти живой. Цветы на клумбах приподнимали и опускали от ветра головы, а Кира раз за разом переслушивала запись голоса Баташовой на диктофоне. «Он одинокий такой был всегда, просто жуть. Я на него в окно как ни посмотрю, он всегда один играет, отбивает этот валанчик дурацкий сам с собой. Вверх-вниз, вверх-вниз. Кира дотронулась до одной из двух ракеток. Та была теплой и шершавой. И обхватила деревяшку покрепче. Игорь спокойно дождался конца унылого совещания в Минекке, допил воду из стакана, энергично потряс руки министерским и пошел к выходу. Уже сидя в машине, он надел очки и наушники и с удовольствием продолжил увлекательное занятие. Он выбирал между роскошными букетами из 121 и 151 розы. Сервис был анонимным, а букеты дополнялись AR-надписями и сообщениями, которые мог увидеть и прослушать только тот, кому предназначался букет, с помощью уникального пароля. Гладя руками воздух, Игорь быстро собирал разные комбинации слов над цветами. Он пытался выжать из себя что-то не слишком пошлое, вроде «Кира, мне понравилось с вами засыпать» или «Спасибо, что избавили меня от навязчивых мыслей, хотя и не совсем», — смайлик. А внутри у него все трепетало, словно ему было 19, и он впервые влюбился. «Ну что, крыса твоя мышка, домой к тебе поехала, компромат на тебя собирать». Сообщение с вложением, как всегда, прилетело с закрытого номера. Игорь замер. Потом медленно свернул приложение с букетами. Руки привычным движением запустили записи с сообщения. Какой-то шорох в наушниках. Он с трудом открывает глаза. Он не хочет смотреть, но видит свой родной двор, абсолютно пустой. Двор плывет по лету, город плывет по Неве, Нева медленно огибает землю по кругу. В пустом дворе Кира Мечникова подпрыгивает медленно и мягко, как кошка, со старинной деревянной ракеткой в руках, отбивая валан, его валан, в выцветшее ситцевое небо. Фигурка Киры кажется почти черной на фоне наступающей ночи. Небо ближе к горизонту слоится розовыми, нежными всполохами, которые уже успели измазаться хвостами в угольной темноте. Порыв ветра вдруг резко приподнимает над землей тополиный пух, и тот кружится на высоте нескольких метров, похожий на метель. Кира прыгает в этой метели, пытаясь достать перистое белое пятнышко валана, а потом и она, и пух плавно опускаются на землю, и все рассеивается и затихает, и метели как не бывало. И только эхо высоких детских голосов из каких-то других дворов и миров звенит и еле слышно исчезает вдали.